Что происходит, когда человек отрекается от церкви? Рассказ впервые опубликован в журнале «Карикатуры» номер 6 27 марта 1912 года за подписью «Карел Тейсик». На Мысликовой улице в Праге жила богобоязненная супружеская чета купеческого звания. Она была дочерью состоятельного купца, а он унаследовал после отца большую лавку, которую сделал еще доходнее, вложив в предприятие деньги, доставшиеся в приданое его жене. Так и жили эти супруги, вознося молитвы Богу среди бочек и селедок, мешков кофе с острова Цейлона, индийских пряностей и сахара из Чаковиц. Чаковицы — городок близ Праги. Молитвы их приносили плоды. Состояние супругов росло и множилось, и лампадку, висящую над входом, купец Пажоух заправлял уже не обычным лампадным маслом, а самым чистым прованским. Когда они разбогатели еще больше, в лампаде стали жечь ацетилен, а когда Пажоух купил дом, то велел ввернуть в лампадку электрическую лампочку. Позже, имея уже три филиала в Праге, он повесил в лавке электрический транспарант «Благослови нас, Господи». Вскоре после этого супруга его слегла и родила хорошенького, миленького мальчика, которому при крещении дали имя Богуслав. Дитя крестил сам вышеградский каноник, а богобоязненный купец Пажоух совершил в этот день немало добрых дел и, среди прочих, послал бедной семье рабочего конепасека кило сахару. В отличие от богобоязненного, богатого купца, рабочий конепасек, облагодетельствованный Пажоухом, с большим трудом перебивался с хлеба на квас и казался человеком совершенно опустившимся. Случалось, что ему с женою и в рот положить было нечего, потому он даже в Господа Бога верить перестал. И в своем неверии дошел до таких мерзких поступков, что однажды был арестован на 3 месяца. Тогда он совсем забыл Бога и переметнулся к Ферреру. Феррер, Гуардия Франциско, 1859-1909. Испанский педагог, активный антиклерикал, принял участие в Конгрессе вольной мысли, международной буржуазно-просветительной атеистической организации в Праге. Был казнен по ложному обвинению в организации антиправительственного восстания в Барселоне. Казненный Феррер стал новым божеством конепасека. Здоровался он и с Бартошиком, и Мысликом. Пеланту говорил «Наздар» и «Привет доктору Болчику». Бартошек Теодор, 1877-1954, пражский адвокат, прогрессивный общественный деятель, один из основателей и вождей вольной мысли. Позднее стал видным членом Компартии Чехословакии. Мыслик Юлиус родился в 1877-м, один из основателей и первый председатель вольной мысли в Чехии, основана в 1906 году. Редактор периодических изданий организации журналов «Вольномышленка» 1906-1910 и «Гавличек» 1908-1914, 1920-1921. Пеланд Карел 1874-1925. Журналист и писатель, видный участник движения «Вольной мысли». После 1918 года стал членом редакции реакционной аграрной газеты «Вечер». Боучек Вацлав, 1869-1940, чешский адвокат и политик, член либерально-реалистической партии, активный участник движения «Вольной мысли». Зато когда проезжал архиепископ в своей коляске, конепасек не только не снимал шапку, но дерзко кричал, почему это, мол, он сам не может кататься в коляске, ведь все мы равны. У него было много неприятностей, но сколько его ни арестовывали, Конипасек совсем не исправлялся, а продолжал гнуть свое, твердя, что хочет ездить в архиепископской коляске, и, приветствуя Пелланта, по-прежнему говорил «Наздар». У Конипасека была жена, которая вначале еще не была так сильно испорчена. Тогда еще трудно было предугадать, каким странным образом скажется на судьбе этой женщины известная пословица, что дурные примеры заразительны. Сначала-то она еще верила в Бога, но вот для нее настали времена, которые называются ожиданием материнских радостей. Она смело глядела в будущее, и тут-то ее безнравственный супруг Конипасек начал говорить, что не позволит крестить дитя, и обратился в журнал «Вольномышленка» за советом, что ему делать. Денег на крещение у него нет, и вообще он поднимет скандал, ведь не может же он крестить ребенка, если это противоречит его убеждениям. Денег ему в «Вольномышленке», конечно, не дали, зато дали добрый совет – отречься вместе с женой от церкви и просто заявить в магистрате, что у него родился ребенок и назван так-то. Конипасек так и сделал, отрекся с женой от церкви и, подумав, решил дать ребенку имя Феррер. Феррер Конипасек. Вопреки всякому вероятию, то интересное положение, когда женщина неохотно показывается на улице, слишком затянулось у жены Конипасек. Городская кушерка отказалась ходить за ней, и когда стало известно, что оба супруга отреклись от церкви, а беременность перевалила уже на 12-й месяц, повитуха позвала ветеринара. Ветеринар был раньше капелланом, но после того, как капелланам отказались увеличить оклад, сложил с себя сан и получил диплом ветеринара. Осмотрев отрекшуюся от церкви Конипасекову, он заявил, что у нее может родиться только черт мужского пола. Его слова оправдались. Конипасекова родила чертенка, густо заросшего черными волосами, как грубошерстный пинчер. Язык у чертенка был длиною в четверть метра и светился фосфорическим светом. Прекрасно развитые рожки, совершенно как у взрослого черта, прелестно загибались вперед, а хвост у него был бархатный, очень нежный, но вместе с тем, дорогие христиане, необычайно длинный. Сначала в семье Конипасеков стоял великий стон, супруги увидели в этом перст и наказание Божье. Обо всем узнал Пелланд и, обозрев черта, упал в обморок. Когда его привели в чувство, он убежал, собрался было вернуться в лоно церкви, да, мучимый угрызениями совести, уехал в Америку. Об этой истории проведал некий предприимчивый импресарио всемирно известного паноптикума братьев Вильсон. Импресарио посетил семью безбожных Конипасеков и предложил 12 тысяч фунтов стерлингов в год за показ публике черта Феррера Конипасека, то есть 288 тысяч крон. Конипасеки сделали страшными богачами, зато у семьи богобоязненного купца Пажоуха дела шли все хуже и хуже. Когда черту Ферреру Конипасеку исполнилось 18 лет, у его родителей, даже при том широком образе жизни, который они вели, состояние перевалило за 1,5 миллиона. А 18-летний сын богобоязненных христиан Пажоухов, благочестивый Богуслав, успел тем временем промотать все отцовские деньги и под конец поступил слугой в дом безбожника Конипасека, который совершенно бескорыстно советует каждой семье, где ожидают ребенка: «Отрекитесь от церкви и увидите, как Господь благословит вас». Недавно Конипасек усыновил Пелланта, а его первый сын, черт Феррер Конипасек, до сих пор пользуется любовью публики и процветает духом и телом. Нынче он весит вместе с хвостом и языком 180 килограммов и читает журнал «Вольномышленка».